А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барш, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты силой 60 с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливающийся от дыма костров и от непосильной работы. На 30-мильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались. Но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было предпринимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты на случай, если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посередине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед. В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя 36 часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось. «Чудная человек! Как сказать, голова набекрень!» — объяснял переводчик изумленному капитану. «А? Ну да, рехнулась, совсем рехнулась. Говорит, яйца, яйца, все про яйца. Понятно? Скоро сюда придет». Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе, и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценой геркулесовых усилий ему иногда удавалось перевести их, не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Силкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли. Он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихии, как добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше. Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли, дымная цепочка перестала следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, проносившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Беннет, затем нарты с почтой для Серкла, а за ними потянулись в Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали, так что от них оставались лишь кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и приберегая силы до того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе. А Расмунсен рвался вперед, с трудом протаптывая дорогу, изнуряя своих собак, выматывая из них последние силы. Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался. Благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним. Он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея, суть, которая лежала в ее основе, оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон. Значит, все остается по-прежнему. У малого лосося ему не хватило корма для собак. Он отдал им свою долю, а сам до Селкерка питался одними бобами, крупными темными бобами, очень питательными, но такими грубыми, что его перегибало пополам от боли в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже 2 года, поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент компании предложил ему меняться, чашку муки за каждое яйцо, но Расмунсен только покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру. Торговцы с котом с Чилкота прирезали лошадей, а отбросы подобрали индейцы. Он, Расмунсен, тоже попробовал жевать шкуру, но щетина колола язвы во рту, и боль была невыносимая. Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона. Беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище. «Нечего есть», — вот что повторяли они хором, — «нечего есть, приходится уходить. Все молят Бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стоит $1.5 фунт, и никто ее не продает». «Яйца?» — переспросил один из них. — По доллару штука, только их совсем нет. Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет. — Что? — не понял встречный. — Ничего, — ответил Расмунсен и погнал собак дальше. Когда он